Друзья. Никита и Семка в Москве почти не виделись. Каждый был занят своим делом, но почти одновременно у обоих произошла смена хозяев. В жаркий летний день, когда над Москвой повисла немыслимая духота и всем не хватало воздуха, Савелий вдруг тяжело задышал, рванул на себе ворот и пополз по стенке, разевая рот, как рыба без воды. Семка метнулся к своему учителю. — Что с тобой? Тот едва успел прохрипеть. «Воды!» А подать в воду уже не успели. Дернулся еще раз и помер. Конечно, Савелий и раньше жару плохо переносил, сердце заходилось. А теперь так подавно. Возраст уже немалый. Похоронили бедолагу. Вернулся Семка в келью и стал думать, что теперь делать. Секретарю митрополита Леонтию он почему-то пришелся не по нутру. Песцом держали только из-за Савелия. Да и то не песцом, а так, помощником. Куда теперь деваться? Была у Семки мечта стать богомазом. Но для этого надо постриг принять, а к монастырской жизни у него душа не лежала. Оставалось искать себе другое пристанище. Конечно, пока его никто не гнал, но долго ли продержит, коли никому не нужен. Хотели к самому Алексию сходить, попросить чего. Но тот не нужен. Стар уже митрополит. Да Семке ли ему? Остался пока жить в келье Савелия. Помогать писцам перечинить, да чернил разводить. Трапезной кормили, как прежде, ничего не спрашивали. Но переписывать уже ничего не давали. Одними перышками и занимался. Однажды после вечерней трапезы он увидел Никиту. Было заметно, что и приятель не очень весел. Семка подошел, спросил. Тот только рукой махнул. — А, выйди, как стемнеет, за крыльцо, скажу чего. Семка вышел. Никита был так же хмур. Снова махнул рукой. Келлер сменился. Поедом ест. А то не по нему. И это... Уйти бы, да куда? Ты-то как? — А я так же, как ты, — усмехнулся Семка. Савелий помер. Теперь вроде никому не нужен. Думал было к митрополиту сходить. Не должен он, не до нас. Они сидели у заднего крыльца, стараясь, чтобы никто не заметил. Если увидят, что без дела, немедленно найдут, что неприятное. И вдруг из палат вывалились двое. Им явно было уже очень худо. То ли перепили, то ли съели что-то. По виду бояре. Но животом мучаются и князья, и то бояре. Один стащил второго вниз и пристроил в стороне. «Пальцы в рот засунь, облегчи утробу!» Ну, едва успел договорить, как тут же пришлось выполнять совет самому. Ловкий Никита, оказавшийся рядом, подскочил, поддержал. Семке пришлось взяться за первого. Опорожнив утробу, тот, которого держал Семка, прохрипел: «О, свибло, что съели дурное, не иначе!» Второй кивнул и снова перегнулся пополам от рвущего внутренности позыва. Чуть очухавшись, один из бедолаг поинтересовался. — Ты кто? Никита живо ответил, стараясь не смотреть на лужу под ногами. — Я Никита, а это вот Семка. — Чьи? — А, почитай, ничьи. — Как ты? — Были у митрополита, так теперь не нужны оказались. Боярин попытался махнуть рукой, но получилось плохо. — Неважно. Отвезти домой сможешь? — Могу, — с удовольствием согласился Никита. — А он? — И он может. Семка хотел сказать, что скоро закроют двери и в келью не пустят, но Никита замахал на него руками. — Может, может. Пошли. Так оказались приятели подле братьев Вильяминовых. Никита у Ивана Васильевича, а Семка рядом с Миколой Васильевичем. И тому, и другому понравилось. Молодые бояре действительно потравились рыбой в тот день и еще несколько дней воротили нос от всякой еды. Но потом все наладилось. Никита сразу оказался нужен в поварне, его опыт монастырской трапезной пригодился, а Семке и того лучше. С начитанным отроком с удовольствием общался и молодой боярин Микола Васильевич, и его жена Мария Дмитриевна. Узнав, что боярыня, еще и родная сестра великой княгини, совсем Семен загордился. Это неожиданное знакомство приведет одного из них вслед за хозяином на Кучково поле, а другого — на Куликово. но и до того, и до другого оставался еще не один год. Время от времени приятели встречались. Никита всегда хвастался своим хозяином, мол, Иван Васильевич скоро Тысяцким на Москве станет. А Тысяцкий, ух, и сила! Самому князю поперек слова молвить может запросто. Тем более такой, как Иван Васильевич Велиминов. Мало что Велиминовы бояре самые сильные, но Иван Васильевич отцовское место получит. Семка смеялся. «Я тоже у Велиминовых. А ты хвастаешь, точно доверенный боярский». «Почти!» — хитро блестел глазами Никита, а потом под страшным секретом поведал, что посылают его иногда к купцам иноземным, и коматке, сружанину по делу, но только об этом молчать надо. Страшная тайна. «Ежели тайна, так чего ж ты болтаешь?» «Я только тебе, а ты молчи. Ты лучше мне своих тайн не выбалтывай. Ни к чему мне они». По крышам и окнам без устали барабанит дождь, который уже день ветер тащит со стороны тучи и вываливает их на город. Под ногами лужи, земля не успевает просыхать. Семка выскочил во двор и, перепрыгивая через лужи, припустил к конюшне. Надо посмотреть коня Миколы Васильевича. Вчера перековали, чего-то нервничал. Конечно, там есть конюх и кузнец у боярина хороший, но парень все равно побежал смотреть. В доме тошно, у всех горе. Седмицу назад умер московский Тысяцкий Василий Васильевич Велиминов. Никто и не помнит, сколько лет Велиминову во главе московского ополчения. Было время, правда. Сгоняли их еще при прежнем князе Иване Красном. Сел тогда на это место Алексей Босоволков в хвост, да недолго усидел. Убили. С помощью Велиминовых. Или нет? Неведомо. Вот и теперь Иван Васильевич Тысяцким станет. В этом не сомневался никто. Кому ж, как не ему, отцовскую должность держать? Семен вспомнил, как вчера Никита болтал, мол, теперь Иван Васильевич всю Москву под себя возьмет. И князя по-своему делать заставит. Что делать? А, все. Потому как за Иваном Васильевичем Велиминовым не только черный московский люд стоит, но и купцы, вон, сурожские. А у них деньжищ, что грязи по осени. Грязи этой осенью было и впрямь немало. Едва ноги выволакивали. Ежели купцы столько богаты, то все купить могут. Но Семка по поводу князя был не согласен. Он слышал, как отзывался Дмитрий Иванович Микола Велиминов. Мол, горяч, своенравен, но умен и в ратном деле спор, великий князь. Как таким крутить? Никита в ответ смеялся, что все решают деньги. Куда рать послать? Кого князем сделать? Вся сила в деньгах. Кто это тебе сказал? Нечто можно купить вон ту печугу или солнышко в небе. А жизнь купить можно? А деньгами от смерти спастись. Дурак ты, Семка! Как есть дурак. Купец заплатит, и ту печугу ему в клетке принесут, и жизнь купить можно. А вот от смертушки убежать при помощи денег тем более. Ну, принесут тебе птицу. Так она петь не станет, — не соглашался Семка. Ему было очень обидно слышать, что все в мире покупается и продается. — Сдалась тебе птица, я дело говорю. Однажды Семен у своего хозяина спросил, согласен ли он с купцом сурожским. Кола Васильевич нахмурился. — Ты где таких речей наслушался? Пришлось сознаваться про Никиту, правда, про тайны всякие не рассказывал. Но купце поведал. Что тут тайного? Велиминов-младший помрачнел. Ты скажи своему приятелю, чтоб держался от этого купца поганого подальше, пока в беду вместе с ним не попал. А купить на земле не все можно, ты прав. Верность ни за какие деньги не купишь, а купишь так на время. Другой всегда перекупить может. И дружбу не купишь, и любовь простую человеческую.